Моя давняя любовь, роса света, я твой бесконечный сад. Смотрю, как все рождается, смотрю, как все умирает. Смотрю, как все рождается, смотрю, как все умирает. Моя мечта лумус, soledad de habitación, arde tu madera en mi interior. Моя tapne lumus, suelta tu imaginación y que sepan tus pies a dónde voy. Prisioneros de una misma luz, libres como aquel bambú. Caminantes de cualquier lugar, sin podernos tocar. Моя давняя любовь, роса света, я твой бесконечный сад. Смотрю, как все рождается, смотрю, как все умирает. Смотрю, как все рождается, смотрю, как все умирает. Моя мечта лумус, marejada sobre el mar, nutres tus albatros con mi amor. Моя tabne lumus, te daré cualquier color y que pinten tus senos lo mejor. Prisioneros de una misma luz, libres como aquel bambú. Caminantes de cualquier lugar, sin podernos tocar. Моя давняя любовь, роса света, я твой бесконечный сад. Смотрю, как все рождается, смотрю, как все умирает. Смотрю, как все рождается, смотрю, как все умирает. Давний лубус, роса света, я твой бесконечный сад. Смотрю, как все рождается, смотрю, как все умирает. Смотрю, как все рождается, смотрю, как все умирает.